Следующие ситуации ориентированы на проверку знаний и навыков в области логистики, дистрибуции и клиентского сервиса. Ситуация номер один. Представьте основные обоснования и преимущества работы через дистрибьюторов и приведите примеры товаров, рынков условий, где подобная система работы является оптимальной. Оценивается знание различных схем дистрибуции и их преимуществ. Возможные преимущества. Более широкий охват территории. Использование большого штата продавцов. Продвижение товара в разноуровневых сетях. Возможность разделить затраты на продвижение. Возможность разделить риски. Совместные инвестиции в развитие бизнеса. Оптимально на рынках потребительских товаров, где важен широкий охват и большое количество каналов продвижения, но при этом нет очень жестких требований к технологиям. Также актуально для больших территорий. Ситуация номер два. Представьте основные обоснования и преимущества прямых поставок со склада в России и приведите примеры товаров, рынков, условий, где подобная система работы является оптимальной. Как и в предыдущем случае, оценивается знание различных схем дистрибуции и их преимуществ. Возможные преимущества. Максимизация прибыли за счет уменьшения числа посредников. Возможное уменьшение цены за счет уменьшения числа посредников, что сделает покупку более привлекательной. Более четкое соблюдение технологии работы. Контроль непосредственной работы с клиентами. Получение информации из первых уст. Актуальна при точечной дистрибуции, при продвижении дорогостоящей или сложной продукции, которая требует строгого соблюдения технологий продвижения и работы с клиентами. Ситуация номер три. Представьте обоснование преимуществ работы через дистрибьюторов, прямых импортеров, которые осуществляют поставки из материнской компании. Приведите примеры товаров, рынков, условий, где подобная система работы является оптимальной. Каковы обязательные юридические условия подобной ситуации? Как и в предыдущем случае, здесь оценивается знание различных схем дистрибуции и их преимуществ. Преимущества те же, как и в предыдущем примере. Ситуация номер 4. Представьте себе, что из 30 ваших клиентов надо выбрать максимум 10 дистрибьюторов. Определите от 5 до 10 критериев выбора. Обоснуйте их. Оцениваются критерии выбора дистрибьюторов, их соответствие специфике вашего бизнеса. В ответ обязательно должны быть включены следующие факторы. Во-первых, объем или оборот. Во-вторых, платежная дисциплина или репутация на рынке. В-третьих, наличие необходимого штата торгового или сервисного персонала. В-четвертых, наличие склада, логистической системы. В-пятых, готовность соблюдать технологии продвижения и работы компании-производителя. Остальные критерии могут варьироваться в зависимости от ситуации. Ситуация номер 5. Один из ваших клиентов просит предоставить ему право на приобретение продукции в кредит с отсрочкой платежа. Ваши действия. Обоснуйте критерии, на основании которых вы будете принимать решение. Оценивается знание правил предоставления кредитов, определение кредитных лимитов. Правильный ответ. Решение будет принято только при наличии позитивной кредитной истории, то есть при опыте работы по предоплате от какого-то срока или при наличии рекомендаций значимых бизнес-партнеров. При этом сумма кредитной поставки должна не превышать определенный коэффициент от среднего оборота компании по данной продукции. Величина коэффициента может зависеть от специфики бизнеса. Учитывается репутация на рынке, известность и срок существования компании. В зависимости от специфики бизнеса могут появляться дополнительные критерии или видоизменяться данные. Ситуация номер 6. Ваша задача – построить максимально гибкую систему скидок для дистрибьюторов. Предложите возможные скидки и обоснуйте эффективность каждой из них. Оценивается знание системы скидок и умение их обосновывать. Хорошо, если кандидат назовет 4-5 систем скидок с обоснованием каждой. Это могут быть различные варианты, но должны быть названы скидки за объем, за предоплату, за самовывоз. Могут быть включены также ассортиментная скидка, скидки на промоушен-акции, сезонные скидки и другие. Ключевая идея в том, что, создавая систему скидок, мы прежде всего должны определить, какие именно действия покупателей или дистрибьюторов мы будем поощрять. Ситуация номер 7. Представьте себе, что вам необходимо сделать прогноз продаж на следующий год. Какие данные вы запросите? Каким образом будете их учитывать? Оценивается умение прогнозировать объем продаж. Основные факторы, которые должны быть учтены кандидатом. История продаж. Динамика продаж или тенденция скорости изменений. Ассортимент. Прогноз отдела продаж, включая изменения доли рынка. Возможны дополнительные факторы. Ситуация номер 8. Вам необходимо составить ассортимент продукции. Какие данные вы запросите, каким образом будете их учитывать? Оценивается умение планировать ассортимент. Ответ зависит от вида бизнеса, которым вы занимаетесь. Ситуация номер 9. Представьте, что при прогнозировании необходимого товарного запаса на складе были сделаны существенные ошибки. Каковы могут быть последствия подобной ситуации? Представьте, что именно вам предстоит разрешить эту ситуацию. Ваши действия и их обоснование. Оценивается понимание значимости правильного планирования товарного запаса, а также представление об управлении запасами. Возможны два варианта развития событий. Первый вариант. Меньший, чем необходимый запас всех или отдельных товарных групп. В этом случае остановятся продажи. Основная задача – как можно скорее пополнить товарный запас или попытаться переключиться на продажи имеющегося товара. Второй вариант – склад затоварен. Эта ситуация чревата следующими негативными последствиями. Замороженные средства, риск истечения срока годности товара, а также невозможность пополнения запаса другим товаром, более востребованным в данный момент. В этом случае желательно принять меры по активизации продвижения имеющегося товара. Могут быть использованы специальные скидки, проведены промоушен-акции, возможны и другие пути активизации клиентов. Ситуация номер 10. Ваши коллеги из коммерческого отдела настаивают, чтобы на складе был максимально возможный товарный запас. Ваша задача – обосновать, почему это может быть невыгодно с точки зрения бизнеса в целом. Как и в предыдущей ситуации, оценивается понимание значимости для бизнеса правильного планирования товарного запаса, а также представление об управлении запасами. Ситуация номер 11. Ваша задача – обосновать, зачем необходимы определенные лимиты по минимальному заказу. Оценивается понимание рентабельности ведения бизнеса с точки зрения затрат на дистрибуцию и транспортировку. Правильный ответ. Обслуживание заказа включает целый ряд этапов, которые несколько различаются в разных организациях. Это обслуживание имеет определенную стоимость, которая оправданно может быть включена только в заказы не менее определенного уровня. Именно таким образом рассчитывается минимальный заказ. Ситуация номер 12. У вас есть группа продуктов, 1 килограмм которой стоит 10 тысяч условных единиц, и группа, где 1 килограмм стоит 50 условных единиц. Обоснуйте ограничения по минимальной партии заказа и транспортировке для каждой группы. Как и в предыдущем задании, оценивается понимание рентабельности ведения бизнеса с точки зрения затрат на дистрибуцию и транспортировку. Правильный ответ. В первом случае ограничений будет гораздо меньше, так как обслуживание заказа высокой удельной стоимости будет значительно более простым и более гибким. Ситуация номер 13. Клиент предъявляет претензии по поводу срока доставки товара. Действительно, сегодня ему должен был быть доставлен товар, а он до сих пор не доставлен. Ваши действия. Оценивается умение принимать на себя ответственность, вести переговоры, навыки управления конфликтами. Возможный ответ. Я очень сожалею, что так получилось. Сейчас я выясню ситуацию и свяжусь с вами, чтобы точно сказать, когда будет получен товар. Далее необходимо получить информацию о текущем состоянии дел и максимально точно информировать клиента о том, когда он получит товар. Ситуация номер 14. Клиент требует от вас каких-то действий, которые вы не имеете права совершать. Например, сделать исправление в инвойсе. При этом ведет себя довольно агрессивно. Ваши действия. Оценивается умение справиться с конфликтом, умение вести переговоры, лояльность и склонность к соблюдению правил. Возможный ответ. Я понимаю, что вам было бы удобнее так, как вы предлагаете провести ту операцию. Но, к сожалению, есть определенные правила, которых я не имею права нарушать. Я готов максимально идти вам навстречу, но в рамках тех правил, которые для меня установлены. Если клиент продолжает жестко настаивать, имеет смысл предложить ему переговорить с руководителем отдела. Ситуация номер 15. В документах, присланных вам клиентом, есть существенная ошибка. Вам необходимо сообщить об этом клиенту, зная, что это довольно обидчивый и нервный человек. Как вы это сообщите? Оценивается умение работать с негативной информацией. Возможный вариант ответа. Спасибо. Мы получили от вас необходимые документы и готовим ваш заказ. Есть один момент. Чтобы нам переоформить все правильно, избежать неприятностей, например, с таможней, надо изменить данные в том документе, который вы прислали. Когда я могу ожидать от вас новый вариант документа? Сегодня до конца дня или завтра утром? Ситуация номер 16. В данный момент вы рассчитываете скидки только трем дистрибьюторам, внесенным в вашу таблицу. Впоследствии таких дистрибьюторов может стать заметно больше. Будете вы это делать вручную, это будет быстрее, или станете использовать формулы и ссылки, что чуть дольше? Обоснуйте свое решение. Оценивается склонность к автоматизации труда, умение прогнозировать временные затраты на будущее. Правильный ответ. Если в данный момент можно позволить себе потратить чуть больше времени, то лучше автоматизировать процесс, так как впоследствии обретенный навык сбережет вам время. Ситуация номер 17. Ваш клиент просит порекомендовать, стоит ли ему пользоваться условиями SIP или EXWORKS. Ваши комментарии. Оцениваются знания внешнеэкономической деятельности, ВЭД, различных условий поставки из-за рубежа. Условия СИП – это условия поставки, которые предусматривают обязательства со стороны продавца по найму перевозчика, оплате расходов по перевозке и страхованию груза. Условия EXWORKS означают, что продавец выполняет свое обязательство по поставке, когда передает товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или складе. Покупатель отвечает за найм перевозчика, погрузку товара и страхование, а также несет все расходы и риски в связи с перевозкой от предприятия продавца к месту назначения. Цена EXWORKS обычно ниже цены SIP. Соответственно, решение о выборе условий во многом зависит от того, имеет ли покупатель возможность и желание оптимизировать транспортные и страховые расходы, есть ли у него соответствующие службы. Если это так, то условия EXWORKS более выгодны в финансовом плане. Ситуация номер 18. Ваш клиент осуществляет поставку на условиях СИП, но при этом хочет, чтобы ваша компания произвела таможенную очистку импортного груза. Ваш ответ. Как и в предыдущем задании, оцениваются знания ВЭД различных условий поставки из-за рубежа. Правильный ответ. При условиях поставки СИП обязанность осуществлять таможенную очистку импортного груза возлагается на покупателя. Ситуация номер 19. Вам необходимо объяснить условия автопоставки. Какой транспортный документ является в этом случае обязательным? Проверяется знание необходимой сопроводительной документации. Правильный ответ. Необходимо наличие международной товарно-транспортной накладной, ЦМР.